Университет Брайер, хоккей на льду с шайбой. Мужская команда. Стартовый состав. Игрок – Кейс Колсон. Позиция нападающий, капитан, курс третий. Люк Райдер, нападающий, капитан, курс третий. Уилл Ларсен, нападающий, курс третий. Дэвид Демейн, защитник, курс четвертый. Шейн Линдли, нападающий, курс третий. Беккет Дан, защитник, курс третий. Тристан Ю, нападающий, курс первый. Остин Поуп, защитник, курс первый. Джо Керт, вратарь, курс второй. Мэтт Тирни, защитник, курс третий. Тим Коффи, защитник, курс четвертый. Ник Латтимор, нападающий, курс третий. Назем Талис, нападающий, курс второй. Тодд Нельсон, вратарь, курс второй. Мика Кучер, нападающий, курс четвертый. Джим Вудроу, защитник, курс второй. Джордан Трагер, нападающий, курс третий. Рэнд Хоули, защитник, курс четвертый. Хьюго Карлсон, защитник, курс четвертый. Патрик Армстронг, нападающий, курс второй. Мейсон Хоули, нападающий, курс второй.